Чистоплотность. Человек — подобие Бога, квинтэссенции чистоты. Поэтому он должен стараться быть чистым. В первую очередь душой, а во вторую — телом. Эпиктет. Стоики неоднократно говорили, что даже если у человека из всего имущества только плащ и тога, они должны быть чистыми и аккуратными. Эпиктет выступал против нечистоплотности и неряшливости. «Тяга к прекрасному, — говорил он, — должна распространяться не только на помыслы, но и на наше тело. Что мешает поддерживать его в чистоте и опрятности таким, каким его создала природа?» К сожалению, даже в современном мире, когда у каждого дома есть водопровод, у многих людей есть проблемы с чистоплотностью. Когда я жила в Таиланде, то узнала, что местное население подало правительству петицию против засилия иностранцев. Они в том числе жаловались, что иностранцы не следят за своей гигиеной. Местные моются минимум 2 раза в день. А сколько раз моетесь вы? Многие люди считают, что это их личное дело, грязные ли они, воняют или нет. Такие люди говорят: «Какое вам дело, что я не моюсь? Я не бью, не граблю, никому ничего не делаю плохого. Хочу и не моюсь, это мое решение». В ответ я приведу замечательные слова Эпиктета. «Ты считаешь самого себя достойным в воне. Пусть так, будь достоин. Разве и сидящих рядом, разве и возлежащих рядом, разве и целующих тебя? А то уйди куда-нибудь в пустыню, которой ты достоин, и проводи жизнь один, упиваясь своей вонью. Справедливо ведь, чтобы своей нечистоплотностью ты один услаждался». «Наше тело, — говорит Эпиктет, — дал нам Бог во временное пользование. Это инструмент, о котором нужно заботиться. Вы же моете свою машину. Самое прекрасное тело по природе — опрятное снаружи и здоровое изнутри. А философу и вовсе следует даже видом тела не отпугивать толпу от философии, — говорил Эпиктет. Если мне это будет говорить кто-нибудь с видом и лицом человека осужденного, кто из богов убедит меня обратиться к философии, коли она делает вот такими? Поэтому будьте здоровыми и чистыми, и позаботьтесь о чистоте души.